ЦИКа Советов. Так дело понималось и мною лично, и рядовыми эсерами. Событие ожидалось многими с особым напряжением нервов. Бесцеремонная позиция большевиков, которую последняя в связи со своим явным партийным торжеством над эсерами в деле их обоюдного властвования над революционной страной уже не скрывали, выявляя ее все яснее и понятнее для масс и для не справившейся с делом организации масс-партии левых эсеров. Эта позиция большевиков, обольщенных властью и ее безответственным хозяйничанием, уже не только над безымянной и слепо им доверившейся массой, но и над массой большевикам недоверившейся, над массой, осознавшей себя и объединявшейся под знаменем других революционных партий и организаций. Эта позиция тревожила, заставляла нервничать каждого революционера и партию левых эсеров в особенности, потому что она начинала понимать, что недооценила своих сил и государственных организационных способностей, на основе коих она мечтала и революцию спасти, и партию большевиков оборвать, дав ей почувствовать, что она одна, без блока с нею, с левой эсеровской партией, не справится с революцией, что революция высвободится из-под ее власти. А если революция действительно высвободится из-под власти, то это для социалистов-государственников и большевиков-коммунистов и левых эсеров, почти уже оседлавших революцию, будет прямым историческим позором. Но партия большевиков уже настолько опьянела от своей фактической и формальной государственной власти в стране, что подумать о чем-либо, связанном с левоэсеровским политическим беснованием, не находило времени. Она все решительнее толкала свои силы и связанные с ними трудовые массы на то, чтобы целиком и полностью перейти на свой собственный путь, который в ее партийном представлении понимался как путь создания прочного пролетарского государства с такой же прочной пролетарской властью во главе. Все то, что я услыхал в Москве, зачем наблюдал и в наших анархических рядах, и в рядах социалистов, большевиков-коммунистов и левых социал-революционеров, все это меня вовсе не интересовавшегося правом тех или других на власть, считавшего спасение революции первым и важнейшим делом в этой реакционной обстановке, которая в силу нашей дезорганизованности не позволяла анархизму ставить решительные ультимативные условия взрывавшемуся большевизму, все это, говорю, меня угнетало подчас так тяжело, что я собирался прекратить все свои наблюдения, все свои знакомства с людьми и их делами и уехать без всяких документов на Украину, поближе к Гуляйполю, раньше, чем это было условлено с товарищами на нашей Таганрогской конференции. Подчас казалось, что все революционные завоевания народа гибнут по вине самого же народа, и что помешать этому процессу окончательно развиться уже поздно. Кроме того, я заметил, что комендант отеля, наш товарищ Бурцев, начинал тяготиться нашим проживанием у него. Это обстоятельство поставило передо мной задачу использовать мои официальные документы и достать бесплатную комнату от Московского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Я пошел в совет, однако в Моссовете мне дали только пропуск в Кремль, в ЦИК Советов, где я должен предъявить свои документы, и уже тогда в ЦИК Советов сделает на них свою отметку, по которой Московский совет может дать мне ордер на занятие бесплатной комнаты. Глава 17. Кремль, Свердлов и моя беседа с ним. Я подошел к воротам Кремля с определенным намерением во что бы то ни стало повидаться с Лениным и, по возможности, с Свердловым, поговорить с ними. У ворот, ведущих в Кремль, дежурная комнатушка. В ней сидит доверенное лицо